Епископ поежился. «Может, поговорим у меня в покоях?» «Это не займет много времени. Как и год назад, я прошу вас отправить меня во Францию. Мне необходимо быть с супругом». Епископ странно взглянул на нее. «Когда ты намереваешься отплыть?» «Завтра, на рассвете». Он о чем-то подумал, затем покачал головой. «Завтра вряд ли это будет удобно. Ты так торопливо покинула мэра и шерифов, что даже не дослушала их речь. А ведь в честь вашего с королем возвращения в Гилдхолле будет устроен прием». «Прием? Вот уж никогда бы не подумала. После голодной зимы, в пору, когда Эдуард Йорк и мой отец собирают войска, а судьба Англии в руках Творца? К тому же я видела, как встречал Ланкастера в Лондон». «Ну, видишь ли, Анна, вас слишком долго не было в столице, а у людей короткая память». Он вдруг умолк и задумался, словно забыл о ней. Его лицо было тревожным, между бровей легла борозда. По привычке он машинально коснулся бороды. Анна решилась прервать его размышления. «А известно ли вам, дядюшка, что король Генрих не сможет присутствовать на приеме?» Епископ вздрогнул, словно очнувшись. «Что?» «Да-да, я был у его величества и имел возможность побеседовать с его камердинером Джейкобом Леттимером. Бедный Генрих. Никто не должен догадаться о его состоянии. Именно поэтому ты никак не можешь уехать завтра. Отсутствие членов королевской семьи на приеме, устроенном в их честь, было бы оскорбительно. Ты единственная из ланкастеров, кто сможет представлять династию. Король совершенно безумен». Анна внезапно напряглась. Что-то здесь было не так. Что? Господь всемогущий, да ведь это Джон Мортон совсем недавно произнес это слово «безумен». И она более чем уверена, что говорил он о короле. Откуда капеллан герцога Кларенса, которого в Кентербери и близко не подпустили к Генриху, мог об этом знать? «Неужели дядя?» — сказал ему. «Невозможно. Священник — слишком ничтожная фигура для родовитого и заносчивого Невилля, чтобы делиться с ним государственными тайнами. Скорее, Джон Мортон уже знал об этом ранее. Как бы ей хотелось расспросить епископа обо всем, доверившись ему, как и год назад. Но она не сделала этого. Несколько месяцев, проведенных при дворе, прибавили ей житейской мудрости. «Идемте, дядюшка. Паперть собора действительно не самое подходящее место для таких бесед. К тому же я сверх всякой меры утомлена сегодняшним переездом и хочу спать». Они стали спускаться по ступеням. Сделав неловкое движение, епископ оступился. Анна кинулась поддержать его и вдруг почувствовала, как Джордж Невиль ее обнял. Это было настолько неожиданно, что принцесса растерялась. Епископ прижимал к себе племянницу с такой нежностью, какой она никогда не подозревала в этом сухом человеке. Он посмотрел на нее, откинул капюшон ее плаща. «Ты стала красавицей, Нэн. Боже, кто бы мог подумать!»